Глава 13. Алиетта. Придумывать какой-либо план времени не было. Нужно было сваливать отсюда как можно скорее. Как назло, эти светлоликие успели дойти чуть ли не до самого входа на уровень. Я вернулся к Нику. «Как и обещал, я тебя дождался». Даже в таком состоянии алхимик продолжал быть очень странным. Учитывая его положение, а он был практически без ног, он как-то умудрился сохранить чувство юмора. «Ник, ты выживешь?» – спросил я его напрямую. «Если быстро доставишь меня до лаборатории, то да. У меня там есть все необходимое, чтобы я смог залечить раны, даже такие». Он как мог приподнялся, чтобы осмотреть свои конечности. «Айлин не выжила?» Я покачал головой. «Жаль, она была вредная и даже иногда несносная, но она мне нравилась». «Она из иномирцев, поэтому не умерла. Я обязательно найду ее, чего бы мне этого не стоило. А сейчас мне надо заняться делом». Я отошел от алхимика и воспользовался заклинанием костяной зодчий. Сделав из ближайших трупов карету, состоящую в основном из костей, призвал несколько кошмаров. Пока я занимался приготовлениями, ко мне подошли Таурас и Инталиор. Вид у них был очень потрёпанный, но во всяком случае они живы. «Хорошо, что вы пришли. Инталиор, запряги кошмару в повозку. Таурас, возьми с того воина доспехи и оружие». Я указал на врага трое. «Они наверняка должны быть хорошими. Также по пути ты встретишь еще одного воина. Замени свои доспехи на них. Я думаю, это усилит тебя». Рыцарь кивнул и занялся делом, а я взял тело алхимика и положил его в повозку. Когда все приготовления были сделаны, подозвал к себе призрака и умертвие. «Сейчас вы должны доставить Ника в замок Фабиана. В эти земли вторглись иномирцы. Если вы еще не знаете, кто это такие, то объясню вам позже. Сейчас ваша задача – доставить алхимика в целости и сохранности до замка, и там помочь ему всем, чем только сможете. Поняли?» Они кивнули. «Тогда выполняйте. Встретимся там». Таурас хотел мне что-то сказать, но я остановил его. «Я не буду вступать с ними в бой, а только разведу обстановку. А теперь скачите, времени мало». Отправив друзей в замок, я первым делом призвал Айрлинга. Мне нужно знать, против какой силы придется противостоять. Я отправил призванную элементальную сущность на разведку. До врат, ведущих на этот уровень. Отсюда около 10 километров, поэтому это расстояние преодолел довольно быстро. «Очешуеть!» Только таким словом я смог выразить свои эмоции, когда глазами Айрлинга увидел тех, кто решил попытать удачу и прокачаться на этом уровне. Я насчитал по меньшей мере 200 игроков, причем не меньше десятка среди них были по меньшей мере 150 уровня. Хорошо, что хоть того ангела с собой не привели, хоть это радует. Интересно, на количество участников и их уровни вообще есть ограничения? «Ай!» От неожиданности воскликнул я, когда мою руку что-то укусило. Повернул голову и увидел своего пета. «Мимик!» Я погладил сундук по крышке, отчего он от удовольствия вынул язык наружу. И откуда он только взялся? «Давай, кушай тут все, приказал я пету, и тот с удовольствием приступил к пиршеству. Разумеется, он не стал церемониться, сначала снимать амуницию, а уж потом только есть. Мимик проглатывал броньки и оружие вместе с их владельцами. Даже мне стало неприятно смотреть, как он, словно мясорубка, переламывает тела, выплевывая только самое невкусное. В очередной раз, увидев отрыгнутый мимиком целиковый скелет какого-то бедолаги, я понял, что с меня этого зрелища хватит, поэтому вернулся к Айрлингу. «Леонард». Его я заметил сразу, как только начал смотреть глазами призванного существа. Рыцаря в блестящих на солнце латах узнал сразу же. Мой кровный враг успел нехило прокачаться и стал гораздо сильнее. Он теперь 160 уровня, а его класс звучал как разрушитель тьмы. Да уж, хоть и разница между нами в уровнях не такая большая, как при прошлых наших встречах, но противостоять ему сейчас я бы не решился. Стоит отметить, что вторженцы особо не торопились. Первое, что они начали, попав сюда, это разбивать лагерь. Этим занялись низкоуровневые игроки, хотя назвать людей 80 уровня низкоуровневыми я считаю как-то слишком дерзко с моей стороны. Пока эти ребята занимались обустройством, несколько небольших групп отправились на разведку. Кстати, одна из таких скоро может оказаться рядом со мной. А это может оказаться довольно интересным. Когда я понял, что небольшая разведгруппа движется в моем направлении, в голову пришла одна интересная идея. К тому моменту большая часть тел была уничтожена, а мой пет достиг 115 уровня. «Ко мне!» Подозвал я мимика, и Пет подбежал ко мне. «Сидеть!» Он сел. «Притвори сундуком!» Мимик втянул свои конечности, убрал язык и закрыл рот, принимая форму обычного сундука. Даже имя «Мимик» сменилось на «Сундук с сокровищами». «Отлично! Я предполагал, что он так может. Но тогда, думаю, можно и поприветствовать дорогих гостей». До прибытия разведгруппы еще оставалось немного времени, поэтому я приказал «Мимику» как можно скорее избавиться от тел, а сам занялся подготовкой к спектаклю. Выбрав более-менее сохранившие конечности тела, оживил их при помощи некромантии. Пару тел оставил лежать на поле боя, а своих зомби поставил охранять мимика, который уже принял форму сундука. Получалась неплохая картина: разрушенный лагерь, тела, валяющиеся повсюду, и несколько зомбарей, которые охраняют ценный приз. Я мог бы тоже присоединиться к ним, делая вид, что я местный босс, но боюсь спугнуть этот отряд, так как максимальный уровень среди них был всего лишь 110-й. Приняв призрачную форму, я погрузился в землю рядом с зомби и приготовился ждать, наблюдая за всем при помощи Эрлинга. И вот все началось. Когда шестеро человек, состоящие в разведгруппе, почувствовали впереди опасность, они остановились. Один из них ушел в невидимость и, видимо, пошел проверять обстановку. Через некоторое время он вернулся, и отряд, вооружившись, начал медленно приближаться к кучке зомби и мимику. Как я и предполагал, справились они с охраной быстро. В этом отряде было несколько лучников, которые издалека расстреляли зомби из луков, причем наверняка освещенными стрелами. Подошли. Один из них ткнул в мимика копьем, видимо, проверяя сундук на враждебность. Ну а что, молодцы. Приказав Пету не двигаться, я продолжил свой спектакль. Тот игрок, который уходил в невидимость, подошел к сундуку. Ага, сейчас, наверное, начнет взламывать. Отлично. А теперь начинаем веселье. Когда его рука с отмычкой оказалась возле замочной скважины мимика, я отдал ему команду фас и сам поднялся с глубины, с уже заготовленной волной порчи. Появился на поверхности я в самый интересный момент, когда люди стояли с выпученными глазами, пребывая в некоем шоке от того, что их приятеля съедают заживо. Ударяя по ним заклинанием, и от меня в стороны бьет мощная волна некротической энергии. После этого достаю мечи и устраиваю настоящую резню. Все закончилось довольно быстро. Противники были повержены, а их тела начали исчезать, что означало одно — они возродились где-то в храме. Фух, я даже и забыл, сколько опыта дают за иномирцев. Посмотрел на свой пул опыта и был приятно удивлен тому, сколько мне за них перепало. Я взял 132 уровень, а это практически 1,5 уровня всего за шестерых. За крутого меченика 145 уровня мне дали всего 117 тысяч, а тут за 80-го дали чуть ли не столько же. Интересно, если я убью Леонардо, сколько мне за него перепадет? Так, стоп, сейчас не время думать об опыте. Благо в одиночку мне его не победить. Это все равно, что делить шкуру неубитого волка. Ладно, мне пора в свой замок. Но перед тем, как отправиться туда, нужно зайти за Морти. Мое новое оружие сидело на том же месте, где я его и оставил. «Я смотрю, ты выжил». В его словах чувствовалась ирония. «А то ты не знаешь, умер бы я, исчез бы и ты». «А вот это еще не факт». Я уверен, что будь у него лицо, на нем бы сейчас красовалась довольная улыбка. «Ты пойдешь со мной или хочешь остаться тут?» Я не стал вступать с ним в спор, так как времени у меня практически не было. Скоро в лагере поймут, что один из их отрядов пропал, и наверняка начнут поиски. «Не, мне тут не нравится. Да и с тобой, я чувствую, будет весело». Морти превратился в парные клинки и закрепился у меня за спиной. «Поехали». Приказав мимику двигаться в замок, я принял призрачную форму и сам поспешил туда же. Когда вернулся в замок, был удивлен тому, что меня встретил именно Ник. Ноги у него уже на месте. А вот с руками была явная проблема. «Руки не смог восстановить?» Смотря на кости, лишённой плоти, спросил я у алхимика. «Раствор скоро будет готов», пожав плечами, спокойно ответил Ник. «Почему первым я решил восстановить ноги?» Такое решение было странным для рационального алхимика, пусть и немного с придурью. «А, ты об этих?» Он посмотрел вниз. «Я их не восстанавливал, просто пришил чьи-то. Кстати, мне они достались вместе с удобными сапогами». Все-таки он странный. «Хорошо, если понадобится моя помощь, то обращайся», сказал я алхимику и собрался было уходить, но Ник меня остановил. «Слушай, а ты не мог бы меня убить?» От его слов я даже опешил. «Ты хочешь умереть?» Алхимик, конечно, был чокнутым, но суицидальных мыслей я раньше за ним не наблюдал. «А, нет, ты неправильно меня понял. Я хочу, чтобы ты проделал со мной то же, что и с Энталиором. Я хоть и не являюсь полностью живым, но некоторые неудобные потребности, связанные с этим, испытываю. Я хочу стать разумной нежитью, как и вы». Так вот он к чему клонил. «Понял тебя. Хорошо, я сделаю это. Но чуть позже. Для ритуала нужна жертва, которой у меня пока нет. Плюс заклинание имеет очень долгий откат. Я недавно воскрешал Инталиора, поэтому не могу сделать то же самое с тобой». Я открыл книгу заклинаний и посмотрел, через сколько откатится нужное умение. «Смогу сделать тебя нежитью через неделю. У тебя еще есть время, чтобы как следует обо всем подумать». «Спасибо. Я бы пожал тебе руку, да не могу». Алхимик снова засмеялся. «Он что, совсем не испытывает боли?» Я решил озвучить свою догадку ему. «Не, на болоте я лишился многого. Вернее, оно сделало меня другим. Да, некоторые потребности у меня все же сохранились». Он тяжело вздохнул. «Но боль я перестал ощущать вообще». На его опаленном лице, да, он не стал ничего с этим делать, появилась довольная улыбка. «Ладно, мне надо поговорить с Таурасом и Инталиором. Если будут какие-либо пожелания по поводу тела, напиши их на бумаге. Я прочту и постараюсь сделать все возможное». Попрощавшись с алхимиком, я пошел искать своих мертвых друзей. Нашел я их во внутреннем дворе и был приятно удивлен тем, что они занимались спаррингом. Признаться, от Инталиора такого не ожидал. Не сказать, что он был ленивым, но вот любви к сражениям и в нем я никогда не замечал. Я не стал отрывать их от важного дела и решил посмотреть на их бой. Первым атаковал Таурас. Использовав свой странный рывок, он оказался за спиной Инталиора и попытался рассечь его напополам, но ему это не удалось. Бывший искатель приключений легко вернулся от его удара, сделав довольно элегантное сальто. И топор воткнулся в землю. Приземлившись, Инталиор резво забежал по топору призрака и со всей силы врезал ему ногой в шлем, отчего тот слетел с его туловища и впечатался в стену. Офигеть! Не думал, что он так силен. Живой доспех явно не ожидал такой прыти от своего соперника. Он резко дернул топор на себя, и умертвие потеряло равновесие. Таурас не упустил момент и со всей силы саданул его латные рукавицы в область груди. Послышался треск костей, а бывшего искателя приключений неслабо отбросило в сторону. Но удар он выдержал, моя заслуга. Я хорошо укрепил его скелет, поэтому даже удар такого сильного соперника, как Таурас, не смог проломить его грудную клетку. Инталиора наверняка бы впечатала в противоположную стену, если бы он вовремя не воспользовался костяными цепями. Тоже мое изобретение. Как уже говорил ранее, я напичкал его тело различными интересными плюшками, и костяные цепи – одна из них. Сделаны они были из частей позвоночника и сильно укреплены некротической энергией. Всего у него их было три, и крепились они к спине. Я, конечно, хотел сделать их больше, но у меня в этом плане тоже было много ограничений, поэтому пришлось остановиться на трех. Две цепи на концах имели серповидные когти, хотел дать ему возможность карабкаться по стенам, а третий наконечник заканчивался шипом. Сейчас Инталиор поступил правильно. Вместо того, чтобы удариться в стену, он воспользовался цепями, зацепившись серповидными наконечниками за доспехи Таураса. На этом он не остановился и, резко сократив длину цепей, полетел в обратном направлении. Все это произошло так быстро, что оживший доспех не успел среагировать, и ноги Инталиора ударили в нагрудный доспех, посылая тело воина в полет. Призрак был опытным воином, поэтому, пропустив удар, сразу же воспользовался своим рывком. Но появился не за спиной у мертвия, а сверху него. Удар наверняка бы стал для бывшего искателя приключений смертельным, если бы я не вмешался в бой. Воспользовавшись призрачным рывком, заблокировал удар Таураса при помощи Морти, который вовремя перераспределил свои характеристики, прибавляя мне силы. Даже несмотря на мои статы и характеристики, которые давал мне Морти, удар призрака чуть не пробил мой блок, а земля под моими ногами превратилась в небольшой кратер. «Ты что, собирался убить меня?» Инталиор повернулся назад и с ужасом посмотрел на Таураса. «Я всегда дерусь в полную силу», — спокойно ответил призрак, убирая топор себе за спину. Сейчас он выглядел очень внушительно. Вобрав в себя лучшие части доспехов, поверженных ранее врагов, Таурас стал еще больше. Сейчас он порядка 4 метров в высоту и не меньше 2,5 метров в ширину. Страшно даже подумать, в кого он может превратиться, став еще сильнее. Я уже давно заметил, что чем лучше доспехи, из которых Таурас состоит, тем сильнее становится он сам. «Ты молодец, Инталиор!» — похвалил я парня. «Я смотрю, ты уже начал привыкать к новому телу и пользоваться всеми его достоинствами». Я знал, что он очень падок на комплименты и лесть, даже несмотря на то, что стал нежитью. «Спасибо, но я еще не знаю всех его плюсов. Спокойно ответил он. «Я очень благодарен тебе за то, что спас меня и отомстил за мою смерть. Меня, конечно, не радует тот факт, что теперь я не могу испытать многих чувств, переспать с красивыми женщинами и много чего еще, но это все равно лучше, чем полное небытие. Я практически ничего не запомнил из того, что со мной случилось после смерти, но знаю одно, мне там очень не понравилось». Его глаза загорелись ярко-зеленым огнем. «Со временем что-нибудь придумаю», — похлопал его по плечу. «Так, а теперь перехожу к делу». Я рассказал им все, что мне удалось разузнать об армии вторженцев. «Значит, нам предстоит хороший бой?» Таурас явно был доволен этими новостями. «Тебе лишь бы своей железкой помахать! Ты что, не слышал, сколько их?» Не все были солидарны с ним. В этом вопросе я был солидарен с Интелиором. Против такой аравы нам точно не выстоять. Один только Леонард, чего стоит. «У нас еще есть время, но его нельзя тратить впустую. Задерживаться здесь нам больше нельзя, поэтому как только сделаем все приготовления, выступим против Кровавого Лорда. Но перед этим надо стать как можно сильнее». Под стать сильнее я, разумеется, не имел в виду заняться прокачкой на вторженцах. После того, как один из их отрядов был уничтожен, они наверняка перестанут совершать такие неоправданные поступки и впредь будут осторожи. Не знаю, есть ли у них связь с внешним миром, но если есть, то погибшие наверняка скажут, что с ними произошло. И с их слов Леонард поймет, кто им противостоит. Искать квесты в нашем положении тоже смысла нет, ибо нам их никто не выдаст. Мы же нежить, в конце-то концов. Поэтому остается один вариант – истребление всего живого. Этим мы и собирались заняться в ближайшее время. 4 дня спустя. Помимо вампиров и их замков, на третьем уровне нашлось еще несколько интересных мест. Одним из них оказалась пещера, которая уходила глубоко под землю. Жили в ней Носферату, вампиры, полностью утратившие человечность и превратившиеся в настоящих животных. Эти ребята не обладали магией, но зато были хорошими бойцами. Носферату были быстры, а также обладали хорошими рефлексами. Обитали они в этой пещере, которая по совместительству оказалась данжем, и имели ранг элиты. Уровень их варьировался от 70 до 100. Чем ниже мы спускались, тем уровень, соответственно, был больше. В конце нас, разумеется, ждал босс этого подземелья, который оказался довольно сильным противником. Будучи больше своих собратьев, он имел неприятные обилки, наносящие приличный урон по области, плюс несколько мощных атак по одной цели. Мы, конечно, с ним справились, но дался он нам нелегко. Лута с него никакого не получили, но зато опыта дали действительно много. Полностью пройдя эту пещеру, я вышел на поверхность почти со 150 уровнем. Интелиор и Таурас тоже неслабо поднялись и стали 145-ми. Все это время нас сопровождал мимик, но в пещеру на Носферату его ждал облом. Он не мог качаться за счет получаемого нами опыта. Наконец-то я это проверил. А получал его только съедая экипировку, которой эти твари не пользовались. Опыта было много, и я даже понадеялся, что возьму последнюю ступень магии смерти, как вдруг натолкнулся на одну серьезную проблему. Получить последнюю СП было нельзя. Количество затрачиваемого на нее опыта было, конечно, огромным, и нужное количество у меня было, но прокачать ее я не мог. Видимо, стояло какое-то ограничение, а каким именно оно было, я не знал. Пришлось прокачивать то, что имел. Первым делом я замаксил уникальные особенности моей новой формы. Призрачный рывок, порыв ветра, призрачная капелла и фантомные лезвия теперь максимального уровня. Количество использований призрачного рывка увеличилось до 4, делая меня еще мобильнее. А сила порыва ветра увеличилась настолько, что теперь могла повалить с ног даже Таураса, который был невероятно сильным и много весел. Мой дивный крик теперь распространялся на еще большую площадь и наносил больше урона, а применяя навык фантомных лезвий, я увеличивал размеры оружия чуть ли не в 3 раза. К сожалению, ни одна оружейная техника не действовала на Морти, но он и без этого был сильным, особенно когда я прокачал его заклинание до 5. Опыта этот прохвост жрал неимоверно. И практически половину полученной экспы я потратил именно на него. А ведь это не предел. Заклинание, как и все остальные, прокачивалось до 10 уровня. И мне было страшно даже подумать, сколько я на него потрачу впоследствии. Зато сам Морти после прокачки выглядел очень довольным. Спустя несколько дней после прохождения этого данжа мы попали в странный город, люди которого каждую ночь обращались в вурдалаков и убивали всех неместных. Несмотря на то, что были они довольно сильными, справиться им с нами не удалось, а на утро мэр этого города слезно просил нас разобраться с проклятием, причем ему было неважно, что я нежить и как решу эту проблему. Решить их проблему удалось довольно быстро. Пару месяцев назад жители этого городка сожгли на центральной площади ни в чем не повинную девушку. По их словам, она занималась ведьмовством. Поэтому суд на ней закончился очень быстро. Будучи сжигаемой заживо, девушка успела заключить сделку с какой-то темной сущностью, которая наделила ее небывалой силой. Превратившись в банши, девушка наслала проклятие на деревню, и снять его можно было только одним способом. Разумеется, первым делом я решил поговорить с ней, ведь мы в каком-то плане родственные души. Союзники мне были нужны, и если бы она согласилась, то я просто бы забил на этот город. Благо, его жители сами виноваты в том, что с ними приключилось. К моему великому сожалению, переговоры закончились тем, что банши меня атаковала, и мне ничего другого не оставалось, как убить ее, и тем самым освободить жителей деревни от страшного проклятия. Получив заслуженный опыт, мы отправились дальше. Вскоре к нам троим присоединился Ник, который умудрился восстановить свои руки и приехал на колеснице, запряженный мимиком. От алхимика я узнал, что вторженцы практически вплотную приблизились к замку Фабиана, и он вынужден был его оставить. «Так, теперь мы все в сборе, и я считаю, что это лучшее время, чтобы напасть на кровавого лорда». На мои слова все отреагировали по-разному. Таурас был рад, Инталиор, наоборот, как-то приуныл, а Нику, впрочем, как и мимику, было параллельно. «Ты ведь слышал, что он очень силен?» Я кивнул. По его реакции было понятно, что кровавый лорд до сих пор превосходит меня по уровню. Но другого выбора у меня не было. Я уже очистил большинство этих земель от вампиров и их лидеров, поэтому вторженцы могли практически беспрепятственно перемещаться по этим землям и быстро нас нагоняли. У меня, конечно, было еще несколько дней в запасе, причем срок этот я мог увеличить, но затягивать с этим делом тоже не стоило. У нас есть несколько вариантов. Первый – противостоять вампирам, а второй – армии вторженцев. Мы нежить, против вампиров у нас есть преимущество. Магия крови и разума на нас практически не действует. В то время как у вторженцев есть паладины, светлые маги, да и оружие у них наверняка освещено. Зная это, кому ты хочешь противостоять? Я посмотрел бывшему искателю приключений в глаза. Оба варианта – верная смерть, но в первом случае у нас есть хотя бы какой-то призрачный шанс. Ты просто не понимаешь, насколько силен лорд. Все главы кланов, которых ты победил до этого, ему и в подметки не годятся. Инталиор тяжело вздохнул. Неужели кровавый лорд настолько силен? Я всерьез задумался. Так, ладно, по чьим землям мы пойдем до того, как попадем к кровавому лорду? Раз мой мертвый друг так за нас переживает, то нужно воспользоваться любыми способами, чтобы стать сильнее до встречи с хранителем врат. Есть два варианта. Первый – пройти вот тут. Инталиор указал на дорогу, ведущую через лес и огибающую большой горный массив справа. «Эти земли принадлежат Тераку. Если же мы пойдем по левой стороне, то выйдем на земли Сигивира», начал рассказывать у мертви. И тут я заметил на его карте небольшой черепок, располагающийся на территории, отведенной под горы. «Почему здесь стоит эта отметка?» Я указал на череп. «Не знаю». Инталиор пожал плечами. «Туда был послан отряд разведчиков, чтобы найти обход земель Терека и Сигивира. Но в живых оттуда вернулся только один. Он рассказывал о каких-то странных тенях, обитающих там, и что это место сводит с ума. На следующий день, когда все заснули, он вспорол глотки троим воинам, что спали по соседству с ним, а потом убил и себя». Услышав эту историю, я довольно сильно заинтересовался ею, поэтому уже знал, каким путем мы пойдем. Интелиор это понял сразу, поэтому снова тяжело вздохнул. Он знал, что спорить со мной бесполезно. До подъема в горы мы добрались довольно быстро. Кошмары скакали, не зная усталости, впрочем, как и мы. Поэтому длительные путешествия давались нам без особых хлопот. «Так, я пойду туда один, так как не хочу рисковать вами. Вы же, в свою очередь, пойдете в земли Сигивира и начнете их разорять. Постарайтесь убить как можно больше вампиров, чтобы ослабить его армию, которая будет ждать нас в главном замке. Без меня на него не нападайте. Я вас найду». Дав ему указание, я воспользовался порывом ветра и оказался на выступе сверху. После этого сразу же использовал призрачный рывок и продолжил перемещаться рывками вверх. Потратив все рывки, я на несколько минут останавливался, после чего повторял процедуру вновь. Благодаря такому способу передвижения я довольно быстро забрался на верхушку горы. Можно было, конечно, воспользоваться и другим способом. Превратившись в рой, я бы преодолел это расстояние еще быстрее. Но у этого заклинания был слишком большой откат, поэтому тратить его на такую ерунду не особо хотелось. Атмосфера, царившая тут, не понравилась мне сразу. Несмотря на то, что это вершина горы, воздух должен быть тут очень свежим, пахло в этом месте отвратно. У меня было не самое лучшее обоняние, но даже я чувствовал в воздухе запах разложения и гнили. Ладно, меня такой ерундой точно не напугать. Я больше боялся живых, чем мертвяков. «Не нравится мне это место!» Морти принял человеческую форму и шел рядом. «Здесь чувствуется какая-то зловещая аура. Оружие самой смерти и боится». Усмехнувшись, я посмотрел на тень, идущую со мной рядом. «Начну с того, что я лишён каких-либо эмоций, поэтому испытывать их в принципе не могу. Я не говорил, что мне страшно. Я лишь сказал, что мне это место не нравится. Берегись!» Морти резко дернул меня вниз, и громко черного цвета пролетела у меня над головой. Тень сразу же превратился в оружие и очутился в моих руках. В этот раз прибавки от него были на хиты здоровья, которых у меня стало аж 5000. Я поднялся, принял боевую стойку и приготовился к атаке, но ее не последовало. Шло время, но враг так и не появился. «Убери меня за спину. Я буду смотреть назад». Я последовал совету Морти и закрепил его за спиной. Первого врага я заметил минут через 10, после того, как меня атаковали, и был немного удивлен. Передо мной стоял враг, который очень похож на меня. «Призрачная тьма 110 уровня». Я застыл на месте. Враг меня пока не заметил, поэтому я имел возможность получше его рассмотреть. Вернее, ее призрачная тьма оказалась и женского пола, если судить по фигуре, конечно. «Ну и чего ты ждешь? Она тебе что, понравилась?» Морти не смог воздержаться от комментария. Я достал оружие, и она меня тут же увидела. Молниеносный рывок, и вот она уже около меня. В точке ее рывка сразу же появился темный туман, скрывающий врага от моих глаз. «Слева!» Я резко разворачиваюсь влево и выставляю оружие перед собой. Мое оружие встречается с оружием призрачной тени. Морти переводит характеристики в силу, и я с легкостью отталкиваю ее и контратакую. Она уходит рывком и появляется в другом месте. Я использую порыв ветра и перемещаюсь к ней, а заодно и решаю проблему с туманом. Тень падает, я ударяю ее серпом, целясь в голову. Она выставляет косу и блокирует мой удар. «Я сам!» Из наконечника серпа вытягивается рука, и, приняв форму косы, силой ударяет призрачную тьму в голову, но не убивает ее. Она снова использует рывок, но я устремляюсь за ней. И мы вместе с Морти заканчиваем бой сильным ударом в грудь. Подойдя к поверженной, я обыскиваю тело и нахожу довольно интересные вещи. Капюшон призрачной тени. Ценность очень редкая. Характеристики. Защита плюс 5, ловкость плюс 11, интеллект плюс 15. Эффективность магии тьмы повышена на 5%. Сущность тьмы. Ингредиент. Ценность редкая. Описание. Используется в темных ритуалах. Забираю обе вещи. Капюшон надеваю сразу, а сущность тьмы убираю в инвентарь. Если эта штука нужна для темных ритуалов, то в будущем она мне может понравиться. Разобравшись с вещами, пошел дальше. Мне продолжили попадаться призрачные тени. В итоге через несколько часов я собрал целый сет и был очень доволен. Всего он состоял из 6 вещей и давал знатные прибавки к ловкости, интеллекту и эффективности магии тьмы общей суммой в 40%. Будучи полностью собранным, сет, помимо всего прочего, давал небольшую прибавку к силе, дополнительную ловкость с интеллектом, а также возможность использования нескольких заклинаний школы магии тьмы, которые для меня были не особо интересны. Жаль, что при выборе, в кого мне эволюционировать, мне предложили вариант призрачной тени. Скорее всего, это было связано с привязкой к полу, ибо все они имели псевдоженский пол. А жаль. Помимо представительниц прекрасного пола, здесь были и другие враги. Призрачные теневые гончие, призрачные доспехи тьмы и прочие. Убивая их, я получал сущности, а также различные сетовые вещи. В этом месте можно было собрать 4 неплохих сета. На рогу, тот, что сейчас на мне. Воина, несколько комплектов доспехов я собрал, чтобы отдать Таурасу. Мага и даже приста. Эх, жалко, Айлин со мной не было. Сет на приста ей бы явно пришелся по душе. Я не стал его выкидывать и оставил себе. Хоть темная жрица и была мертва, я уверен, что все равно ее встречу. Главное, чтобы она меня дождалась. Признаться, очень за нее переживал. Я уже привык к девушке, а она стала мне настоящим другом. Ее можно было назвать лучом света в нашем темном царстве. Девушка, конечно, была не без своих тараканов в голове, но у кого их нет. О чем задумался? О той жрице? Морти снова принял форму человека. Я сидел в безопасном месте и восстанавливал ману. Когда я сражался с Мортистеллумом, он потреблял ману, причем в больших количествах. И после нескольких боев мне постоянно приходилось ее восстанавливать. Навыков на реген маны у меня никаких не было, поэтому этот процесс занимал немало времени. Да, не знаю, в порядке ли она. Айлин редко говорила о своей жизни вне чертогов. Я даже не знаю, где у нее точка привязки. Я не знал ее, но раз она столько времени продержалась с тобой, думаю, с ней будет все в порядке. Тень села рядом со мной. Я тоже на это надеюсь. Слушай, у меня хватает опыта, чтобы взять тебе еще один уровень. Я посмотрел на свой пул опыта. За мобов на этой горе давали много опыта. Пока я здесь находился, экспы накапало немало. Не, лучше прокачай какие-нибудь другие заклинания. Хорошее усиление на 5-м уровне я уже получил. А получить 10-й уровень заклинания ты пока все равно не сможешь. Поэтому я бы тебе посоветовал усилить другие. Кстати, я тебя до этого не спрашивал. Но какое заклинание из Некрономикона ты получил на 9-й ступени? Я знаю все, что было написано в этой книге до меня. Но вот что идет в ней после, для меня загадка. А ведь он дело говорит. Когда я прокачал 9-ю СП магии смерти, был так рад тому, что у меня появился шанс воскресить Инталиора, что совершенно забыл про новые заклинания из книги. Вот же болван. Я начал копаться в инвентаре и вскоре достал черный, как сама ночь, фолиант. Призрачные врата. Заклинание открывает врата в мир призраков. Вот такое незамысловатое описание было у этого заклинания. Попробуешь? Морти аж подскочил на месте, когда прочитал книгу. «Не, слишком трудный ритуал. Да и половины ингредиентов, которые для него нужны, у меня нет. Кстати, раз ты оружие самой смерти, может, знаешь, что это за врата и куда они ведут?» Спросил я тень, но он лишь покачал головой. «Первый раз слышу о таком заклинании». Морти развел руками. «Эх ты, а еще оружием смерти зовешься. Ладно, пойдем. Нам наверняка еще с каким-нибудь сильным соперником махаться, поэтому будь готов». Я встал и протянул тени руку. Обратившись змеей, он вполз по руке ко мне за спину и удобно устроился там. «Идем!» — услышал я голос оружия и пошел дальше. «Алиэта, Банши Матриарх Теней, 165-й уровень». Выглядела местный босс довольно очаровательно. Невысокая и хрупкая девушка стояла в руинах храма перед небольшим алтарем. Она была одета в подвенечное платье черного цвета, а лицо ее скрывала фата. «Что-то везет мне последнее время на таких вот красавиц». Привлек я ее внимание. У нее было имя, а значит, она была необычным врагом, и, возможно, с ней можно договориться. Банши вздрогнула и посмотрела на меня. Так и хотелось спросить, как у нее дела, но в данной ситуации не думаю, что это подходящий вопрос. Она мертва и стала Банши. На ней свадебное платье, разрушенный храм и алтарь. Вряд ли у нее все замечательно. «Зачем ты пришел сюда?» У нее оказался довольно приятный, высокий певучий голос. «У меня не было определенной цели», — честно ответил я. «Значит, это ты убил всех гостей, которые были приглашены на мою свадьбу?» Она не спрашивала, а утверждала. «Получается, что так». Не было смысла отрицать ее слова. Кроме нас тут больше никого не было. «Тогда...» На этом слове я напрягся и приготовился к бою. «Хочу поблагодарить тебя». Она откинула вуаль, скрывающую ее лицо, и улыбнулась. При жизни Алиэта точно была красавицей, и это я могу сказать 100%. «Ты можешь рассказать, что тут произошло?» Мне стало действительно интересно узнать причину произошедшего здесь. Я сделал несколько шагов в ее сторону. «Стой!» — закричала она, и я остановился. «Посмотри вниз!» — обратился ко мне Морти. Я сделал то, что он сказал, и увидел границу какого-то магического круга, которая слабо светилась зеленым светом. «Если ты пересечешь ее, я немедленно тебя атакую», произнесла Алиэта и сама пошла в мою сторону. «Ты действительно хочешь узнать, что тут случилось?» Она подошла к границе круга. Я кивнула. Банши села на обломок стены, лежащий неподалеку. Я последовал ее примеру и, сев на камень, приготовился слушать.